все не так. Фадейкина мать приехала рано утром. Юля проснулась в 6:30 и услышала на дворе незнакомый громкий голос. Голоса Фадейки и Киры Сергеевны она тоже услышала. Они перебивали друг друга. Разговор был шумный, суетливый и, видимо, веселый. Юля почему-то вздохнула и стала торопливо одеваться. Познакомились они во время завтрака. Когда Юля вошла в кухню, все уже были за столом, покрытый новой цветастой скатертью. Подарок, что ли? Фадейкина мать сидела там, где обычно садилась Юля, а Фадейка устроился рядом. Был он непривычно причесанный, в чистой белой маечке, сдержанный, но его веснушки так и сияли тихой радостью. Все трое заулыбались навстречу Юле, а Фадейкина мать сказала: «Простите, кажется, я устроилась на вашем месте». «Вот пустяки какие», – сбивчиво ответила Юля и потянула из-под стола четвертый табурет. Фадейка коротко засопел, и мать быстро и ласково посмотрела на него. Она понравилась Юле. Она действительно была красива. Той сдержанной красотой, которая не режет глаза, но такая законченная, стопроцентная, что не к чему придраться. Каштановые волосы, мягкий взгляд, замечательно очерченный рот с крошечной родинкой над верхней губой, словно туда перескочила одна из Фадейкиных веснушек. Юля всегда любовалась такими женщинами спокойно и без малейшей зависти. Зависть была бессмысленна. Фадейкина мать, ласково лучась глазами, сообщила Юле, что ее зовут Виктория Федоровна, и что наконец-то она вырвалась из суеты цивилизации и несколько дней будет здесь в тишине спасаться от своей сумасшедшей работы. Это известие почему-то слегка раздосадовало Юлю, и она старательно улыбнулась в ответ. Завтрак прошел с ощущением легкой неловкости, хотя улыбки продолжали цвести, а Виктория Федоровна шутливо ругала Фадейку за сопенье и чавканье. Из кухни Юля поспешно ушла к себе. Идти в библиотеку надо было только к 10. Юля написала письмо домой, пришила пуговицы к ветровке, починила босоножку, у которой оторвался ремешок, минут 15 почитала без интереса купленный накануне номер «Огонька» и отправилась на работу. У калитки она увидела Фадейку с матерью. Фадейка был еще более непривычный и незнакомый. Если бы Юля повстречала на улице такого мальчугана с аккуратно расчесанными и вроде бы даже подстриженными оранжевыми локонами, старательно умытого, в отглаженных светлых брюках и голубой рубашке с погончиками, она обязательно подумала бы: «Ишь, какой славный!» Но прежний Фадейка куда-то исчез. Лишь искорка в левом глазу напомнила о нем, когда ухоженный мальчик улыбнулся Юле. Виктория Федоровна тоже улыбнулась и сообщила: «Мы отправились гулять. Это чудо-юдо обещает таскать меня целый день по каким-то своим местам. Имей в виду, дорогой мой, что на колокольню я все равно не полезу». Фадейка еще раз пустил привычную искорку и радостно сказал Юле: «Пошли с нами». Юля покачала головой и показала часы. «Ну тогда завтра, Юль, за грибами. В лесу знаешь, сколько груздей?» Глядя на его причесанную макушку, мать плавно сказала: «Ты, наверное, хочешь, чтобы Юле поставили двойку за практику. Не забывай, что у нее на первом месте должна быть учеба». «В самом деле», – сдержанно согласилась Юля, неловко подмигнула Фадейке и пошла в библиотеку. В этот день было неожиданно много читателей. То ли соскучились по книжкам за каникулы, то ли просто школьники разом съехались в родной городок из лагерей и гостей перед началом занятий. Кроме того, Юля ходила по двум адресам, искала должников. Один был в отъезде еще, а второй, 8-летний большеглазый пацаненок, с перепугу забрался в старый курятник. Решил, что за утерянные на рыбалке приключения травки его сейчас поведут в милицию. Пришлось вместе с бабушкой извлекать ревущего читателя на свет и успокаивать. В таких делах время летело незаметно. В середине дня Юля сумрачно покляла себе, что на почту не пойдет. И не пошла. И даже не очень думала о письме, потому что царапала ее другая тревога. Из-за Фадейки. Хотя, казалось бы, что случилось? Мать приехала, отмыла, приласкала, радоваться надо. «Увезет она его скоро», – печально сказала себе Юля. И сразу же сердито возразила: «Ну и увезет. Что, это новость для тебя?» «Не новость, но все равно грустно». «Грустно, не грустно, а все на свете когда-то кончается». «Как-то не так кончается, не по-хорошему». «Перестань», — одернула она себя. Но беспокойство не прошло. И Юля не удивилась, а только еще больше запечалилась, когда пришла домой и увидела на своем крылечке Фадейкину мать. Не было сомнения, что она поджидала Юлю. Виктория Федоровна ласково сказала: «Вот вы и вернулись. Как дела, Юленька?» Юля аккуратно улыбнулась. «Дела обычные, библиотека, никакой романтики, особенно если смотреть со стороны. Вы, наверное, скучаете в здешнем захолустье». «Некогда скучать-то, работа не в проворот». «А по вечерам?» «Тут и сходить некуда». «Вы знаете, я домоседка». «Так и сидите в этой конуре? Кстати, как вы там устроились? Можно взглянуть?» «Вполне уютно устроилась», — опять улыбнулась Юля. «Заходите». В комнате она подвинула Виктории Федоровне единственный стул, сама присела на топчан. Фадейкина мать со старательным любопытством оглядывала пустые углы и дощатые стены. Молчание затягивалось. Чтобы разбить его, Юля спросила: «Как погуляли?» «Ох, он умучил меня. Таскал по каким-то развалинам, по зарослям. Брюки изорвал, погон отодрал на рубашке. Я еле дышала, когда вернулась. Представляю, как надоел он вам». «Почему?» «Он мне только про вас и говорил. Наверное, целые дни от вас не отстает». «Да что вы, Виктория Федоровна, днем я на работе». «Ну, утром и вечером. Вам и отдохнуть-то некогда». «Он мне ни капельки не мешает». «Юля», — мягко сказала Виктория Федоровна, — «дело не только в вас, дело в нем». «А что случилось?» — с неприятным ожиданием спросила Юля. «Не случилось, но, поймите меня правильно, это его привязанность к вам. Он непростой ребенок, излишне впечатлительный, фантазер. И я, честно говоря, опасаюсь». «Боюсь, что я все-таки не понимаю вас», — насупленно сказала Юля.